Глава 11. Ребрендинг. Выспаться у меня так и не получилось. Заявления Дэна не давали покоя. Единственный вариант, приходящий мне на ум, он снова подкараулит меня в кафе. С одной стороны, это пугает, а с другой... Я заливалась краской каждый раз, когда вспоминала наш поцелуй. В животе сладко тянуло, а волнение разгоняло по коже щекотные мурашки. Этот парень меня с ума сведет. Не представляю, что теперь делать. Может, Машке позвонить? Хотя у меня телефон в кафе. Можно набрать в соцсетях, но что-то как-то... Часть меня сопротивлялась. Я не хотела отдавать Дэна. Боялась сближаться с ним и его настойчивости. За один день он перевернул мою жизнь с ног на голову. И я опасалась за завтрашний день. Что он задумал? Вряд ли салатик будет работать завтра и послезавтра. Неизвестно, сколько дней займет наведение порядка после грабителей. А значит, я не сбегу от него, прикрывшись клиентами. Утром пришлось снова идти в душ, чтобы привести себя в порядок после бессонной ночи. По такому случаю я даже накрасилась. Выглядела не выспавшейся, а не только ради этого наглеца. Собралась и, не завтракая, побежала к метро. Странностей не заметила. Как и толпы голодных клиентов, требующие открытия. Впрочем, пора признать, особой популярностью наш вегетарианский ресторанчик не пользовался, что расстраивало. Продукты там были всегда свежими. Я лично за этим следила. Зал очень уютным, а цены вполне демократичными. Но народ больше жаловал пиццы, бургеры и шаурму, а у нас в меню такого не было. На парковке перед переулком ярко-оранжевый спортивный внедорожник. Если бы не цвет, я бы и внимания не обратила. Не знаю, что за марка, но выглядела машина очень круто. Если б телефон был, наверное, даже сфоткала бы. На удивление, выбитая вчера дверь уже была на месте. Роман успел починить. Но как? Когда? Шеф сидел за одним из столиков и заполнял какие-то документы. На носу у него повязка. Правый глаз почти заплыл. Услышав звон дверного колокольчика, он поднял голову. «Лера, доброе утро. Как ты? Смогла хоть немного успокоиться после вчерашнего?» Мне стало его жаль. Несмотря на заведомый проигрыш, Роман за меня пытался заступиться. «Вроде того». Я огляделась. «Ремонт уже начали? Страховая помогла?» «Да какая? О чем ты?» Роман покачал головой, но расстроенным не выглядел. «Лера, нам с тобой очень повезло. И это я не про то, что мы смогли пережить вчерашний налет». Он широко улыбнулся. «У нашего кафе, наконец, появился инвестор. Все финансовые проблемы решены. Понимаешь, как это здорово?» «Дайте угадаю». Я скривилась. «Амурский?» «Именно». Роман сиял. «Удача. Невероятная удача. Кстати, он просил, чтобы ты зашла к нему, когда появишься. В моем кабинете». Я хотела уточнить, почему Роман отдал кабинет, но не стала. Обойдя бывшего начальника, сорвала листочек мяты и поместила в медальон, выигрывая себе еще минутку. Может, принц появится сегодня и спасет из этого кошмара? Постучав и услышав ухмыляющееся «да-да», вошла. Дэн торчал у зеркала, висевшего рядом с дверью. В каждой руке по вешалке, на которых висят костюмы. «Как тебе?» Он повернулся, ухмыляясь. «Хочу раскачать эту забегаловку. А значит, нужно поработать над имиджем. Какой на тебя смотрит?» Я моргнула и отступила обратно в коридор. «Я это не надену». «Да брось, тебе пойдет». Дэн подмигнул. «Попробуй». На одной из вешалок серая пушистая юбка с меховым шариком, изображающим хвост. Обтягивающая майка и ободок с кроличьими ушами. На другой тоже юбка с блестящим кудрявым мехом и жилетка. «Кто тебе ближе, зайка или овечка?» Дэн улыбался во все 32. «Я не надену это безобразие». «Ты погоди отказываться. Я у крутого итальянского дизайнера заказывал. Примерь». «Я хочу уволиться». «А если твоя зарплата теперь больше в 5 раз, и я предоставлю квартиру в центре, за которую будет платить кафе?» «Какой наглец! Он вообще границ не ощущает? Ты не понимаешь, что все это мне не нужно?» «Да?» Голос Дэна снова стек в мурлыкающий бархат, от которого внизу живота пугающе тянуло. Дэн бросил вешалки на стол и уверенно, но при этом нежно привлек меня к себе. «Ну чего ты капризную принцессу включила? Что на этот раз? Туфельки, как у самой императрицы?» «Ого! Дэн Гоголя читал и даже сделал отсылку? Ничего себе! Действительно неожиданно!» «Хватит, а!» Я уперлась в его грудь, пытаясь отстраниться. «Снова навязчивость!» «Это притяжение, Лерочка. Сама виновата!» Дэн подмигнул и поддел пальцем мой кулон смятый. «Дэнчик!» В кабинет, едва ли не с ноги, зашла Машка в обтягивающем платье и на высоченных каблуках. «Мне сказали, что... Лерка, ты какого лешего здесь забыла?» «Пытаюсь уволиться». Сил не хватало, а загребущая лапа не спешила меня отпустить. «Можешь помочь?» «О, еще как! Причину уже озвучила ему?» Дэн посмотрел на меня с выжидающей ухмылкой. Мол, давай, хочу услышать. «Меня не устраивает нарушение личного пространства. Я, наконец, сумела вырваться и отступить. Резкие перемены сделали кафе не тем заведением, в которое я устраивалась работать». «И какие же это резкие перемены? Повышение зарплаты?» – издевался Дэн. «Не хочешь – не надо. Могу срезать, если попросишь». «А как насчет этой, с позволения сказать, униформы?» «Неслыханно!» – Машка цыкнула языком. «Нет, Лера, это ни в какие ворота. Открытый фетишизм и объективизация женщины. За это вообще в суд можно подать. Да-да, точно тебе говорю. Можешь искать хорошего юриста». Дэн откинулся на спинку кресла и следил за моими движениями, бликующими кошачьими зрачками. Он будто не считал нужным вслушиваться в болтовню Маши. «Наверное, она права. Дэн ведет себя так, будто я не человек, а кусок мяса. Можно лапать, когда вздумается, целовать, даже если я не хочу, трясти передо мной деньгами и квартирой, будто я возьму и просто так соглашусь на подобное. На второй день знакомства, ага. Начал бы с шоколадки или цветов, как все нормальные парни. Маш, что мне делать, а? Чувствовала, только ей могу довериться. Он вчера домой ко мне приперся. Ты же не говорила, где я живу? Ужас просто. Уходить. Скажи об этом четко и ясно». Я расправила плечи и, повернувшись обратно, снова распахнула дверь. Безумие какое-то. «Дэн, а полностью как?» «Неважно», – ухмыльнулся тот. «Продолжай». «Я увольняюсь. Официально». «Вот и ладненько». Машка кивнула мне, а после обогнула и вошла в кабинет, оттесняя меня прочь. «Я так понимаю, у вас освободилась вакансия?» Она приложила к платью костюм зайчика. «Когда приступать, босс?»